Дорогие радиослушатели, сегодня мы продолжим наш разбор послания к Колоссянам. Мы окончили нашу прошлую беседу, указав, что обязанностью домостроителя является обеспечение спокойного действия дома. Когда нет способности или умелости – убыток. Когда много волнения и кризисов – нет мира. Хорошо управляемое домашнее хозяйство эффективно, хорошо организовано и мирно. Домостроительство Бога достигает ту же цель. Дух Святой в каждом поколении поставляет своих служителей, которые заботятся о его действии. С Божьей стороны Бог влечет свою семью вперед к его цели, предоставлению нас святыми и непорочными и неповинными пред собою. С человеческой стороны Он посылает нам мужей, которые служением проповеди, наставления и страдания приводят нас к состоянию, когда мы становимся способными трудиться для Господа. Теперь посмотрим на третью человеческую сторону спасения. Третья часть – элемент общей пригодности трудиться для Господа. Позвольте подчеркнуть две важные составные части, которые приготовляют церковь для этой пригодности. Первое. Страдание ради Христа. Во многих случаях в истории церкви народ Божий упускал переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа. 2 Тимофея 2:3. Когда страдание воистину ради Христа, мы должны принять его. Апостол Петр предупреждает нас относительно причинения себе ненужных страданий. Он спрашивает: «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» 1 Петра 2:20. Когда христиане восстают против власти и страдают за последствия, они действительно не страдают ради Христа. Такой вид страдания не очищает жизни. Но если, как апостол Петр дальше указывает, «делая добро и страдая терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны» 1 Петра 2:20 и 21. Мы имеем пример нашего Господа Иисуса Христа, который страдал за нас. Он не сделал никакого греха. Его уста были чисты. Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. 1 Петра 2, 22 и 23. Он не восставал против страдания, не уклонялся от страдания и не шел на компромисс для облегчения страдания. Какая тогда была его реакция по отношению к страданию? Он предавал себя судьи праведному. 1 Петра 2:23. Это секрет. Мы знаем нашего Бога. Мы знаем, Он праведен. Мы знаем, что Он позаботится, чтобы наше страдание помогло приготовить церковь для Божьего труда в этом мире. Второе. Проповедь всего Слова Божия. Колоссянам 1:25. Здесь мы стоим при очень великой ответственностью. Очень часто мы находим людей, которые проповедуют одну истину или несколько истин и оставляют другие истины нетронутыми. Это всегда производит церкви, которые не имеют равновесия и поэтому непригодны для дела. Сам апостол Павел говорил об этом в то время, когда он обозревал свое служение в Ефесе. В Деянии 20 главе в 20 стихе он сказал: «Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас». Затем дальше: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист от крови всех, ибо я не упускал возможности вам всю волю Божию». Деяние 20 глава 26 и 27 стих. Какое чудное заявление! Всю волю Божию! Прочтите первое послание к фессалоникийцам, и вы поймете его заявление. Апостол Павел в короткое время своего пребывания с фессалоникийцами преподавал большое число доктрин относительно Бога и человека, и спасения, и святости, и молитвы. Он наставил их в важных истинах относительно евангелизации и жизни местной церкви. Он открыл им великую доктрину второго пришествия Иисуса Христа и его окончательную победу над всеми силами тьмы. Проповедь всю или всей воли Божией еще имеет первостепенное значение в наши дни. Господь даровал церкви мужей, которые понимают Его Слово, и они обязаны проповедовать церкви Слово, в котором находятся драгоценные истины. Когда верующие хорошо наставляются, Слово очищает их жизнь и освещает их ум. Они в нем получают силу и смелость, и так лучше способны противостоять нажиму злых сил. Тогда мы можем сказать, что с человеческой стороны Бог дарует мужей, которые могут страдать, и в своих страданиях они приобретают новое и глубокое познание Господа. Он также дарует мужей, которые обладают познанием истины и которые способны передать всю истину другим, так, чтобы церковь была наполнена верующими, пригодными для служения. Это было бременем апостола Павла, когда он говорил в Ефесянам 4 главе с 11 по 14 стих. Здесь в послании к Колоссянам 1 главе с 26 по 29 стих он объявляет цель Божию через страдания ради Христа и познания Бога. Как верный домостроитель, домостроительство Божие, апостол Павел желал, чтобы все мы участвовали в провозглашении, что он называет тайной. Что такое тайна? Апостол Павел употребляет слово, которое имеет иное значение сравнение с общим употреблением. Когда у меня чего-то недостает, и я ищу его, я говорю, оно потеряно. Местонахождение его для меня тайна. Это значит, я не знаю, где оно. Апостол Павел говорит о тайне, однако, в смысле того, что истина однажды была скрытой, а теперь открыта. Эта истина существовала всегда, но Богу не было угодно показать ее человеческим глазам. Ее можно было понять только тогда, когда Бог открыл ее. Какая это тайна? Апостол Павел о ней говорит в 26 стихе, что это специальная тайна, было сокрыто от прежних веков и родов. Теперь через апостола Павла и апостолов представлено для полного обзора. Что же было этой тайной? Это было фактом, что Бог сделал возможным великому языческому миру принять Его Сына. И кроме того, Его Сын пребудет в язычниках, которые веруют в Него. Какое великое открытие! Евреи считали язычников, что к ним нельзя прикасаться. Они были без Бога и без надежды. Языческий мир был исполнен грехами и осквернениями. Они поклонялись идолам. Нравственности почти не существовало. Какая могла быть надежда для таких? Евреи считали, что они оскверняются, если зайдут в дом язычника. И теперь апостол говорит: Бог открыл путь для разрешения безнадежности языческого мира. Иисус Христос своим духом желает пребывать в их сердцах. Больше не отчужденные от Бога, язычники, веруя в Христа, стали детьми Божьими, наследниками Бога и сонаследниками Христу. Он пришел пребывать в них. Что касается их безнадежности теперь? Ответ восхитительный. Присутствие Господа Иисуса в них является Божьей гарантией, что они направляются к славе. Мы уже видели, что апостол Павел употребил слово «надежда», которое указывает на глубокую уверенность, основанную на характере Господа. Набожное упование не зависит от обстоятельств. Характер Христа удостоверяет меня, язычника, что мое будущее славно, потому что уже теперь Христос пребывает во мне верою. И слава? Я верю, что она значит больше, чем физическое сияние. Слава Христа в его характере. Он сказал, что он прославил Отца, когда показал людям, кому подобен Бог. Видевший меня, видел Отца. Также он обещал, что Дух Святой прославит его, Сына Божия. Это совершается через произведение в нас характера, подобного Христу. Когда здесь, тогда здесь наша надежда. Язычники, полные греха, зла, нищие и потерянные, будут однажды подобны Иисусу Христу. Не сомневайтесь, когда видите, каким нечестивцем человек может быть. Только помните план Божий. Он желает, чтобы они были подобны Христу, и Он может это совершить. Теперь мы можем оценить следующие слова апостола Павла, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Стих 28. С таким великим Спасителем и таким великим спасением апостол Павел ревностно провозглашал его каждому человеку. Проповедуя и вразумляя людей, он совершает свое великое поручение. Оно стоит ему много страдания, но он не оставляет его. Он взирает на будущее, и своими глазами ума он видит людей, которые были грешниками, далекими от Бога, падшими в своих нечестивых путях, но теперь прощенными и очищенными, пригодными предстать пред Богом возмужалыми христианами. Так Господь могущественно трудился в Павле. Он могущественно трудился среди людей, чтобы совершить ведение, данное ему. Сегодня наш Бог тоже дает славное ведение, чтобы трансформировать жизни, из грешников сделать святых, из праведников сыновей, чтобы достичь цели, нужно дорого заплатить. Но радуйтесь, ибо Сын Божий могущественно действует нас Святым Духом. Он не требует, чтобы мы все совершали нашей силой. Он наша сила. Такое великое спасение за такую цену стоит провозглашать миллионам в наши дни. В следующей беседе мы рассмотрим великую брань. Да благословит вас Господь. Аминь.